Корейской Народно-демократической Республики на текстильной фабрике «Сентябрь» реконструировано общежитие. В нем функционируют учреждения бытового обслуживания, которые отличаются удобством в жизни и эстетичностью. Оно предоставит работницам более цивилизованные условия жизни.